Он донес обо всем оренбургскому губернатору, генерал-поручику Рейнсдорпу, требуя от него легкого войска для преследования Пугачева. Но прямое сообщение с Оренбургом было уже пресечено, и донесение Симонова дошло до губернатора не прежде, как через неделю. Шайкой, умноженной новыми бунтовщиками, Пугачев пошел прямо к Илецкому городку и послал начальствовавшему в нем атаману Портнову повеление выйти к нему навстречу и с ним соединиться. Примечание. Илецкий городок в 145 верстах от Яицкого городка и в 124 от Оренбурга. В нем находилось до 300 казаков. Илецкие казаки были тут поселены статским советником Кирилловым, образователем Оренбургской губернии. Конец примечания. Он обещал казакам пожаловать их крестом и бородою, Илецкие, как и яицкие казаки, были все староверцы, реками, лугами, деньгами и провиантом, свинцом и порохом и вечную вольностью, угрожая местью в случае непослушания. Верный своему долгу, атаман думал сопротивляться. Но казаки связали его и приняли Пугачева с колокольным звоном и с хлебом солью. Пугачев повесил атамана, 3 дня праздновал победу и, взяв с собой всех илецких казаков и городские пушки, пошел на крепость Рассыпную. Крепость Рассыпная, выстроенная при том месте, где обыкновенно перебирались киргизцы вброд через Яик. Она находится в 25 верстах от Илецкого городка, а в 101 от Оренбурга. Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как деревни, окруженные плетнем или деревянным забором. Несколько старых солдат и тамошних казаков под защиту 2 или 3 пушек были в них безопасны от стрелы копий диких племен, рассеянных по степям Оренбургской губернии и около ее границ. 24 сентября Пугачев напал на Рассыпную. Казаки и тут изменили. Крепость была взята. Комендант, майор Виловский, несколько офицеров и 1 священник были повешены, а гарнизонная рота и 150 казаков присоединены к мятежникам. Слух о самозванце быстро распространялся. Еще с Будоринского форпоста Пугачев писал киргиз-кайсакскому хану, именуя себя государем Петром III, и требуя от него сына в заложники и 100 человек вспомогательного войска. Нурали хан, подъезжая к Яицкому городку под видом переговоров с начальством, коему предлагал он свои услуги. Его благодарили и отвечали, что надеются управиться с мятежниками без его помощи. Хан послал оренбургскому губернатору татарское письмо самозванца с 1 известием о его появлении. «Мы, люди, живущие на степях», — писал Нурали губернатору, — «не знаем, кто сей разъезжающий по берегу, обманщик ли или настоящий государь. Посланный от нас воротился, объявив, что тот разведать не мог, а что борода у того человека русая». При сём, пользуясь обстоятельствами, хан требовал от губернатора возвращения аманатов, отогнанного скота и выдачи бежавших из орды рабов. Рейнсдорп спешил отвечать, что кончина императора Петра III известна всему свету, что сам он видел государя во гробе и целовал его мертвую руку. Он увещевал хана в случае побега самозванца в киргизские степи выдать его правительству, обещая за то милость императрицы. Прошения хана были исполнены. Между тем Нурали вошел в дружеские сношения с самозванцем, не переставая уверять Рейнсдорпа в своем усердии к императрице, а киргизцы стали готовиться к набегам. Вслед за известием хана получено было в Оренбурге донесение яицкого коменданта, посланное через Самару. Вскоре потом пришло и донесение Виловского о взятии Илецкого городка. Рейнсдорп поспешил принять меры к прекращению возникающего зла. Он предписал бригадиру барону Белову выступить из Оренбурга с 400 солдат пехоты и конницы и с 6 полевыми орудиями и идти к Яицкому городку, забирая по дороге людей с форпостов и из крепостей. Командиру Верхнеозерной дистанции, бригадиру барону Корфу, велел как можно скорее идти к Оренбургу, подполковнику Симонову отрядить майора Наумова с полевой командой и с казаками для соединения с Беловым —